Глава 9. Владыка. Можешь не пытаться прятаться за образом из прошлого. Я все равно не собираюсь подходить к тебе ближе. Фигура астронавта еще несколько секунд оставалась на месте, словно продолжая на что-то надеяться, а потом пропала. В последующий момент все пространство склепа стремительно поглотила густая обволакивающая тьма, оставив мне небольшой круг света, и следом за ней пришел голос, похожий сразу на дребезжание расстроенной волынки и блеяние козла. «Мне это не нужно, смертный! Достаточно того, что ты зашел в склеп. Все остальное не важно. Я возьму твою жизнь, сожру тело, а из костей и черепа сделаю себе погремушку!» Я осторожно отступил от источника голоса. Мне жизненно необходимо пространство для маневра, но я опасаюсь спровоцировать атаку слишком резким движением. Сейчас надо затянуть разговор, выиграть время, чтобы суметь понять, с кем я столкнулся, и выработать тактику. Предчувствие подсказывает, что вляпался я вовсе не в сласти. Так что буду продолжать заговаривать противнику зубы в надежде, что он проболтается о чем-нибудь важном, раз уж начал этот разговор, а не атаковал сразу. В таком случае, может, ты покажешься и назовешь себя. Угрозы пустого места только трус будет воспринимать всерьез. После моих слов пару ударов сердца царила тишина, а потом я услышал громкое булькающее беканье, в котором с трудом опознал смех. «Ты, видимо, считаешь себя храбрым, маг. Впрочем, для смертного ты или безрассуден, или туп. Но в любом случае зря надеешься, что мое имя поможет тебе выжить». «Весьма интересно. Значит, эта тварь, кем бы она ни была, принимает меня за обычного колдуна. Видимо, с игроками она раньше не сталкивалась, и что мы из себя представляем, не знает. Уже неплохо». «Своего истинного имени я не назову. А те имена, что дали мне глупые смертные этого мира, тебе все равно не помогут. Плачь и кайся, маг, ибо на свою погибель ты встретил приходящего из темноты, пожирателя стад, ночной кошмар пастухов и путников, оставшихся без костра. Я тот, чьим именем матери пугали детей по ночам. Я Азераф. Это имя последнее, что ты унесешь с собой в пустоту смерти». После этих слов мой противник соизволил показаться. Высокое существо вышагнуло из тьмы, и я разглядел голову козла, сидящую на мощном мускулистом торсе, покрытом густой черной шерстью. В облик звероморфа хорошо вписывались высокие длинные рога, почти касающиеся потолка, светящиеся красные глаза, пасть, полная острых клыков, и ноги с вывернутыми назад коленями. Красавчик, сразу понятно, что травку этот козлик ест лишь в качестве гарнира к мясу. В руках козлоголовый сжимал здоровую двуручную секиру размером почти в мой рост, а из его ноздрей вырывались легкие струйки пара. Вокруг стало пованивать серой. Ну вот, если его опять станет не видно, буду искать своего оппонента по запаху. Очень похоже на демона из адской бездны. Раньше я с такими тварями не сталкивался и сейчас слабо представлял, как действовать дальше. Если это просто здоровенный кусок мяса с острой железкой в руках, то я эту тварь прикончу легко и быстро. Но что-то мне подсказывает, что рассчитывать на такое везение не стоит, и у меня большие проблемы. Демон, выступив на свет, явно ожидал увидеть страх на моем лице. Надеюсь, я его сильно разочаровал. Перебьется. Это ему не пастухов по ночам пугать. Я в своей жизни игрока навидался рож и пострашнее. Мы рассматривали друг друга несколько долгих секунд, и снова я заговорил первым, задав мучивший меня все это время вопрос. «Прежде чем мы начнем сражение, ответь, пожалуйста, на один вопрос. Зачем ты здесь?» И вновь противный звук обрушился на мои уши. Тварь опять начала взахлеб блеять, запрокинув голову. «Ты глупец, колдунишка! С мясом не сражаются, мясо просто едят! Так что оставь свои глупые надежды уйти отсюда живым. Ты зря надеешься победить меня с помощью своих жалких чар, ибо я Азерав. Мой отец, хозяин стад, зачал меня в саду жизни с черной козой. Я пил ее молоко и постигал тайны магии, что старше самого времени. Я купался в источнике вечной молодости и получил от своих родителей великие дары. Ни одно оружие, сделанное руками смертных, не может причинить мне вред. Я могуч, как сотня быков. Моя плоть не подвластна примитивным чарам. Ты не способен меня даже ранить. Но за то, что ты меня развеселил, я отвечу на твой вопрос. В этот мир меня призвал Объединенный Совет Жрецов. Они боялись прихода нового царя, преемника Эрдрана, и того, что он продолжит отбирать у них власть и богатство. Я охраняю корону первого царя, никто не должен владеть ею. И поэтому каждый, вошедший в склеп, моя законная добыча. Козлоголовый замолчал и плотоядно облизнулся, глядя на меня. Больше тянуть времени не получится. Ужас! Атакуй! Магический голем, чью карту я восстановил перед входом в склеп, появился рядом со мной и мгновенно бросился в атаку. Демон, несмотря на внезапность атаки, сумел увернуться от цепи с крюком и тут же скрылся в обступившей нас тьме, чтобы спустя миг уже самому атаковать ужаса. Из темноты вылетела секира, ударившая в одну из грудных пластин доспеха, и, смяв ее, отбросила ужаса назад. Голем контратаковал, рубанул темноту мечом, но снова не сумел зацепить противника, тот был слишком быстр. Демон торжествующе забекал, а спустя миг на моего помощника обрушился новый удар, прорубивший еще один элемент доспеха. Я выстрелил из дискомета на звук, но услышал в ответ лишь новый смех. «Жалкое оружие смертных не причинит мне вреда!» Промазал. Юркая тварь. Убрав дискомет в сумку, призвал клинок и замер, не зная, что дальше предпринять. В окружавшей меня темноте не было видно ничего. Маска хранителя ночи не помогала. Темнота, поглотившая нас, явно имела магическое происхождение. А единственным источником света, позволявшим хоть что-то видеть, была корона первого царя, от которой исходило странное лучистое сияние. В кругу этого сияния находились мы с големом. Все остальное пространство склепа покрывала тьма. Кажется, Эрдран что-то говорил про благословение богов на этом предмете. Додумать мне не дали. Интуиция буквально толкнула меня вперед, выгнув тело дугой, и секира, почти снесшая мою голову, просвистела мимо. «А ты быстрее своей игрушки, колдунишка, но это тебе не поможет, когда я начну бить в полную силу!» Я, не отвлекаясь на болтовню, сорвал с пояса пару сфер льда, бросил их в разные стороны, особо не целясь, и быстро ушел в перекат. Цокот копыт в темноте и новое блеяние. «Чары не могут причинить мне вреда, глупый смертный!» Но зато могут отвлечь, и этого мне достаточно. Короткий рывок, и я уже протянул руку к короне, когда снова был вынужден совершить прыжок с места, уходя от новой атаки секиры. Ударившая из темноты в этот раз намного быстрее, она достала меня, опрокинув на пол. Основную силу удара приняла на себя чешуя дракона, но мощное оружие Козлоногого все же разрезало мой комбинезон на груди, как обычную ткань. К сожалению, пострадал не только комбинезон. Я заработал довольно длинную рану. И снова проклятый смех. «Ты слишком быстро хочешь завершить веселье. Я не позволю тебе взять корону!» Встаю перекатом с пола. Глоток зелья лечения затягивает мою рану. Голем же продолжает бестолково кружиться на месте, явно не видя цель. А я понимаю, что пришло время использовать золотые карты. Враг опасен. Пусть он и не слишком умен, но если я хочу выжить, то не стоит экономить. Лучи обжигающего света ударили ослепительно ярко, так что было больно даже сквозь закрытые веки. Залив с собой все небольшое пространство склепа, они изгнали призванную демоном тьму и заставили того завопить от боли. Следом охотничьи лозы. Вырвавшись из пола, гибкие стебли окутали тварь, лишив ее на краткий миг подвижности, и, наконец, молот Коруна, С легким гулом оружие пронеслось сквозь комнату и, ломая кости, припечатало демона к стене. Ужас, нашедший цель, взмахнул цепью, опутывая шею врага, и метнулся к нему через всю комнату со вскинутым клинком. Меч с чавканьем впился в плоть, отсекая руку с оружием, а голем, не останавливаясь, продолжал раз за разом опускать клинок на обездвиженную цель. Меч, не знавший рук смертного, созданный силой предвечного хаоса, был словно создан против таких врагов. Новый взмах меча и башка, увенчанная рогами, откатилась в угол. Сквозь волну блаженства от эмбиента я отметил, как яркий свет окутал голема. Он явно перешел на новую ступень, сразив опасного врага и поглотив свою часть добытого эмбиента. В следующий миг тело павшего демона вспыхнуло дымным черным пламенем, и волна этого пламени перекинулась на голема. Вокруг ужаса засиял защитными рунами щит, но он не смог отразить атаку. Подобно кипящей смоле, пламя залило все тело голема, разъедая элементы его доспехов. Оно буквально пожирало ужаса, и я поторопился отойти, опасаясь, что пламя перекинется и на меня. Стоило голему пасть, и спустя миг пламя погасло, не пытаясь найти новую жертву. А я облегченно перевел дух. Предсмертное проклятие, что демон оставил после себя своему убийце, могло и не ограничиться одной взятой жизнью. Поэтому игроки и не любят связываться с порождениями адской бездны, несмотря на то, что эмбиента за них можно получить в сотни раз больше, чем за жизни обычных смертных. Слишком часто демоны используют подобные проклятия. Стоило мне сегодня пожадничать, добить врага самому, пожалев эмбиента на долю ужаса, и посмертное проклятие я бы не пережил наверняка. Меня изрядно потряхивало. Обычный отходняк после тяжелого боя, но все-таки я заставил себя подойти ближе к дохлой твари, чтобы удостовериться, что мой враг мертв. Кто знает, какие еще сюрпризы мог приготовить демон. Например, какую-нибудь личинку или зародыша, которому только дай время, и хозяин спустя пару лет уже сможет вновь возродиться. Оглядев внимательно закопченные стены и пол, и даже просветив все астральным взглядом, новых угроз я не нашел и облегченно перевел дух. Я снова смог выжить, опять пройдя по грани. Демон был опасным противником. На мое счастье, он меня сильно недооценил. Не понял, с кем столкнулся, и только поэтому бой для меня сложился настолько удачно. От тела демона не осталось ничего. Черное пламя, использовав демоническую плоть как источник силы, выжгло все. Лишь секира осталась лежать на закопченном полу, и я с опаской покосился на нее, размышляя, что с ней делать. Оружие тоже могло нести на себе проклятие, но Сприган, призванный мной, ничего опасного ни на нем, ни в комнате не нашел. Чуть поколебавшись, я все-таки решил забрать демоническое оружие. Оставлять тут такой трофей было бы просто глупо. Положив сумку на пол и едва приподняв секиру, я с трудом пропихнул ее внутрь. Весила она изрядно, чтобы махать такой игрушкой, как это делал Азераф, воистину нужна сила сотни быков. Покончив с упаковкой боевого трофея, решил разобраться с наследством Эрдрана. Корона, несмотря на прошедший бой, продолжала сиять, и я невольно замер перед ней, как-то оробев. Проходя испытание, я невольно ощутил тот груз, что приходится нести тому, кто носит корону, и теперь испытывал трепет перед символом власти. А кто я такой? Случайный путник, волей случая забредший сюда. Сейчас корона стала для меня не просто драгоценной безделушкой на продажу, а символом, созданным для правителя. И все же я сумел пройти испытание, пусть и с помощью Тайвари, но ключевые решения принимал именно я. Да и оставить ее тут для кого-то более достойного невозможно. Не осталось даже народа, чьим правителем должен был стать владелец короны. Все обратилось в прах. Ободренный этими мыслями, я преодолел несвойственную мне робость и взял корону в руки. Она была удивительно легкой и почти неощутимой на вес, слегка теплая на ощупь и словно бы сделанная из жидкого золота, светящегося изнутри. В центре обруча, словно у птицы, готовой к полету, взмывали два золотистых крыла, усыпанных по краю драгоценными камнями. Между крыльями, неудерживаемый ничем, кроме тончайших потоков эфира, парил сияющий синий кристалл, из которого и исходил все это время свет. Удивительно красивая и гармоничная вещь, истинный символ правителя огромной империи. Ну что ж, короную тебя, Ренеон, первый от своего имени на трон государства, которого нет. Правь достойно давно сгинувшим народом, после чего я водрузил корону себе на голову. У меня в сознании словно что-то щелкнуло, и спустя миг я оказался в пустоте и услышал голос, нет, голоса. Их сила нарастала, а следом пришли видения. Калейдоскоп мест и событий проносился передо мной. Вот я стою в огромном храме перед троном, где сидит некто, и от него исходит нестерпимо яркий обжигающий свет, полный яростной силы. А спустя миг я вижу величественную статую женщины с соколиной головой и крыльями вместо рук. Кажется, я где-то ее уже видел, но видения несут меня дальше. В хоре голосов я узнаю молитву, обращение и клятву богам. Меня лихорадит и трясет, а я вновь вижу нечто новое – скалу. Нет, это постамент, на котором высится статуя сфинкса, высеченная из целой горы. Он величественно смотрит в вечность, а его глаза полыхают пронзительной синевой. Они становятся все больше и ярче, а я, завороженный, не могу оторвать от них взгляд, ощущая, как соприкасаюсь на краткий миг с мудростью всей Вселенной. Все это закончилось так же внезапно, как началось. Я снова стою в пустом пыльном склепе в компании с мертвым астронавтом, смотрящим на танец звезд. Первое, что я попытался сделать, это сорвать проклятую корону, опасаясь спятить. Но на моей голове ничего не было. Непредсказуемая штуковина пропала. Видимо, она не сочла меня достойным ее носить. Ну и хаос с ней. Хорошо, что не убила. Выходит, слова Эрдрана про благословение богов не были просто красивой фразой. Не знаю как, но при создании короны в нее было вложено немало божественных сил, и я ощутил их на собственной шкуре. Глотнув из фляги, я немного постоял, переводя дыхание и успокаивая нервы. Все еще не отойдя до конца от мимолетного божественного взгляда, не глядя, сгреб остальные предметы из ниши в сумку. Пора убираться отсюда. Нужно только отыскать то, зачем я сюда пришел. Планшет на руке вывел меня к небольшой двери, проступившей на стене темным прямоугольником. Странно, что я ее сразу не заметил, когда зашел в склеп. Немного поисков, и один из кирпичей с тихим скрипом утонул в стене, открывая проход в новое помещение. Сприган, влетев в проход, вновь ничего опасного не нашел, и я с активатором наготове осторожно вошел внутрь и удивленно замер на пороге. Почти вся комната была доверху наполнена человеческими костями со следами зубов демона. Сваленные в большую груду черепа пялились на меня пустыми глазницами. Выходит, он действительно пожирал тела своих жертв, складывая кости в этой комнатушке на протяжении веков, если не тысячелетий. Судя по некоторым костям, пожелтевшим от времени, часть из них наверняка принадлежала еще ученикам Эрдрана. Сколько властолюбцев в одном месте. Если бы они могли говорить, наверняка им было бы не скучно. Хорошая шутка богов. Впрочем, мне сейчас не до них. Поисковый браслет настойчиво мигал на руке, указывая на близость медальона охотника. Правда, чтобы до него добраться, пришлось слегка потревожить старые кости, отчего сложенная из черепов пирамида рухнула, и головы бывших претендентов на власть раскатились по комнате. Не обращая внимания на шум, я продолжил поиски, раскидывая в стороны пожелтевшие кости, пока не добрался до груды сваленных в кучу вещей. Выругавшись про себя, что мне придется копаться в этом присыпанном прахом хламе, я приступил к работе. Деревянные сандалии отшвыриваю в сторону, следом за ними полуистлевшие остатки одежды в кровавой корке, потемневший от времени меч из странного металла в сумку его можно будет продать, а счетная доска и здоровенный бронзовый щит, прорубленный топором, отправляется в кучу мусора. Рядом со щитом лежит оторванная вместе с плечом рука в защитном комбинезоне. На плече закреплен странный механизм. Я уже хотел отбросить и ее, когда Тай почти закричала: «Стой! Это же устройство для подъема!» «Да?» Я с сомнением вновь принялся рассматривать высохшую руку с непонятным устройством. Странная штука, похожая на элемент тяжелого латного доспеха с какими-то рычажками, колесиками и кнопками. Слабо представляю, как эта вещь работает, но на вид она не повреждена. «Но и как же это снимается?» «Нажми на большой овальный выступ», — подсказала Тай. Легкий щелчок и крепление странной конструкции раскрылись, отцепившись от сохранившихся внутри бронированного рукава высохших остатков руки. Устройство для подъема оказалось, на удивление, простым и удобным механизмом. Тай на экране планшета высветила мне, как его нужно применять, и правильность расположения на теле разгрузочных ремней, доставаемых из устройства. Я потратил немного времени на подгонку всего этого хозяйства под себя, заодно запомнил, как его применять. Снаружи на это уже может и не быть времени. В принципе, ничего сложного здесь не было. Разместить ремни на теле, закрепить выдвигаемый фиксатор на тросе и начать подъем, с помощью рычажков регулируя скорость. Убрав устройство в сумку, я снова продолжил поиски медальона, заодно откладывая представляющие ценность вещи. Все-таки за короной первого царя шли, как правило, непростые смертные – сановники, жрецы, аристократы, полководцы. Все они веками приходили сюда в надежде обрести власть. Отомстив демону за них, я стал невольным наследником всего того, что они захватили с собой. Во всяком случае, мне хотелось именно так о себе думать. Всевозможные драгоценные украшения, старинное оружие, целые элементы доспехов обильным потоком укладывались в мою сумку, а я продолжал поиски. Тяжелый металлический шлем, разрубленный почти пополам, летит в сторону мусора, его уже не починить. А вот под ним я нашел массивный браслет, сделанный из дымчатого зеленого стекла в форме двух переплетенных змей. От браслета исходил мягкий зеленоватый свет. Опасности от него не было, поэтому я отложил его в сторону, туда, где уже лежали найденные мной магические артефакты: золотая брошь, искусно выполненная в форме жука, и парные кинжалы, по рукоятям и лезвии которых полыхали красным огнем цепочки магических рун. Хотя меня слегка напрягало то, что я могу видеть магическую энергию, исходящую от артефактов. Как-то раньше я за собой таких способностей не замечал. Но в этих проклятых подземельях много чего странного происходит. Вещи охотника я по закону подлости нашел лишь в самом конце, сваленными в отдельную небольшую кучку, которую я просто не заметил раньше. Тонкая пластина с выбитым гербом на серебристой цепочке сообщала о том, что она принадлежит Харону Махнанору, второй из девяти. Еще семь, и задание будет выполнено. Хотя, если дело так пойдет дальше, то боюсь, что весьма скоро уже мои кости будет разыскивать моя команда. Неиспользованных карт почти не осталось. Еще один бой, и мне просто нечем будет воевать. Придется кидаться камнями для разнообразия. На нижних уровнях от них будет толку примерно столько же, сколько и от дискомета. Одна надежда, что мне повезет, и я смогу найти в имуществе охотника что-то полезное для себя. Первым беру в руки кобуру со странным пистолетом. Легко узнаваемый предмет, широкое дуло с раструбом, рукоятка и большой баллон сверху. Довольно увесистый и не слишком удобный. Рукоять явно рассчитана на руку намного меньше моей. Мелькнули сомнения в его исправности, но давало надежду то, что кроме пары царапин внешних повреждений на пистолете нет. Пока Тай ищет информацию в планшете охотника, я кручу в руке свою находку и, затаив дыхание, жду ее приговора, смогу ли я применять эту штуку. «Сможешь», — симбионт наконец выносит свой вердикт. «Это портативный огнемет. Электрических цепей в оружии нет. В баллоне смесь для стрельбы под высоким давлением, действует примерно на 25-30 шагов. Можно регулировать мощность пламени и ширину струи. Одного баллона хватит минут на 20 непрерывного применения». Поглядев показанные тай на экране планшета технические характеристики оружия, я, сняв пистолет с предохранителя, выстрелил, выбрав целью кучу костей у противоположной стены комнаты. Страшный жар заставил отшатнуться, несмотря на то, что огонь полыхал в 10 шагах от меня. Не выдерживая высокой температуры, прогорали даже сваленные у стены старые кости. Охотники великолепно подготовились к этому походу. Мне наука. Такой огнемет легко справится с перерожденной плотью стражников на этом уровне, перед которыми пасовал мой дискомет, благословенный Богом. Отличное оружие. Я отложил огнемет в сторону и подтянул к себе поближе небольшой серебристый рюкзачок из металлизированной ткани, больше похожий на детский. Судя по его размеру, его владелец вряд ли был выше моего пояса. Если выживу, надо будет подарить его Саймире. Она у меня обожает такие вещицы. Так, а что у нас здесь? Тюбики с пастой, похожие на еду, и походная аптечка с непонятными пузырьками. Выбрасываю, мне это не нужно. 2 запасных баллона к огнемету. Живем. Увидев их, я сразу повеселел. 2 увесистых цилиндра вселили в меня надежду, что все-таки шансы выжить у меня есть. Главное теперь добраться до подъемника и подняться наверх, там нежить будет послабее. Пенал со стеклянными шариками датчиков наблюдения. Смотрю, охотники набрали их не скупясь. Ладно, может пригодятся. А вот и новый золотистый стержень плазменной мины. Рядом с миной я увидел небольшие голографические очки. На мою голову они не налезли, но, включив их и заглянув в экран, я увидел набор 3-мерных картинок, где хранились образы тех, кто был, видимо, дорог Харону. Дом с большой круглой дверцей, похожий издали на холм, поросший травой, множество радостно улыбающихся невысоких коротышек с волосатыми ногами и лицо девушки с венком из цветов на голове. Я отключил очки. Это слишком личное, не мое, и не для меня предназначалось. Не стоит это смотреть. Спасибо, Харон. Если бы твой планшет не сохранил образ врага, атаковавшего и убившего тебя, то я бы тоже мог попасть в эту ловушку. Повезло, что внутри склепа связь восстановилась. Дорога к выходу из склепа не заняла много времени. Уже у дверей я отдал прощальный салют активаторам Эрдрану, все так же сидящему на своем троне. Красивая мечта и хорошая цель. Жаль, что у него не получилось. Если бы вышло то, что он задумал, то Аритшеи бы наверняка сумели выжить и уже летали среди звезд, как Эрдран и мечтал, и уж точно б не позволили пришлым чужакам перебить себя. Но судьба решила по-другому. Не получилось. Так тоже бывает. Покойся в мире. Ты сделал все, что мог. Дверь с тихим шелестом открылась передо мной, и я резко замер. Меня встречала целая армия нежити. несколько сотен стражников смерти плотными рядами заполнили все видимое пространство до разлома. Между ними возвышались массивные рыцари смерти и мумии, обмотанные потемневшими бинтами. А над всем этим парили сразу 2 десятка архиличий, сжимавших в руках церемониальные посохи. За спиной мертвых виднелось нечто, что я даже был не в силах описать. Бесформенное, постоянно меняющее свою форму облако, но при этом я буквально чувствовал исходящую от него силу квинтэссенции смерти. Нечто настолько старое и древнее, что утратило даже саму форму и память, кем оно было. Но, увы, не силу, способное одним лишь движением мысли просто прервать мою жизнь, прихлопнуть как глупую, надоедливую муху, потревожившую чей-то сон. Стало даже как-то обидно, а ведь я почти смог найти выход с уровня. Еще бы немного, и я бы поднялся наверх, а там, глядишь, и появился бы шанс выбраться из этих склепов. А тут я замер, не зная, что предпринять. Бежать назад, пытаться сражаться. Против этого бесформенное нечто, парившее сейчас над армией мертвых, лишало даже желания сражаться. В полной тишине прошла минута, другая. Ну, и чего они тянут? Шансов справиться с такой толпой у меня нет. В груди поднялась волна злобы вперемешку с отчаянием. Ведь я смог продержаться тут так долго и почти вырвался из этого проклятого могильника, Еще бы немного, и я начал подъем наверх, а с 6-го уровня я бы уж точно нашел выход. Время шло, мертвые по-прежнему стоят неподвижно. А у меня в голове зазвучал едва уловимый шепот. «Царь! Владыка!» «Какой еще владыка?» Я как-то даже впал в легкое недоумение. «Нежить что, ждет кого-то из мертвых владык, чтобы он меня тут же торжественно сожрал, или что они тут с живыми делают?» Впрочем, долго удивляться мне не дали. От группы парящих личей отделилось двое. Они неспешно подлетели, замерев в воздухе на расстоянии руки, и снова уставились на меня, словно изучая. Диким усилием воли я удержал палец на курке, не залив нежить огнем. Меня совершенно определенно не пытались атаковать, а провоцировать сейчас бой было бы просто безумием. Все происходящее начинало казаться странным сном, мало похожего на реальность. Я смотрел на нежить в потемневших от времени лохмотьях, на горящее в глазницах белых черепов зеленоватое пламя, на костлявые руки, сжимающие посохи, а видел благородных мужей в роскошных церемониальных нарядах. Настоятель храмов, несший мудрость и любовь своему народу, а теперь и после смерти вынужденных защищать тех, кого они любили, от наглых мародеров и воров. Как странно, откуда у меня такие мысли? Личи тем временем замолчали, приняв какое-то решение, они, склонив передо мной головы, вновь взлетели и зависли над войском. Секунду провисели без движения, после чего нежить, заполнившая все видимое пространство, стала разворачиваться и покидать площадь. Что? Удивление от их поступка пробило даже мою готовность принять последний бой. Что это сейчас было? В немом удивлении я смотрел, как сначала личи, а затем и вся остальная нежить расходится по тоннелям уровня. Первыми упорхнули архиличи, утащив за собой бесформенное нечто. Потом стражники смерти зачем-то вскинули копья, словно торжественным салютом приветствуя кого-то, и, развернувшись, стройными рядами ушли в темноту. Я остался в одиночестве стоять на ступенях склепа Эрдрана, смотря в спины последней нежити, уходящей в глубину уровня, так толком ничего и не поняв. Меня захлестнула опустошенность. Тоска, отчаяние и усталость заполнили душу. Зря я привел свою команду в этот мир и зря сам полез в эти склепы. Шанс тут уцелеть и справиться с мертвыми есть только у опытного полководца, но не у меня. Выдохнув, я все же собрался с силами и под настойчивые призывы Тай подошел к краю разлома. Как я не устал, но отдыхать на этом уровне я больше не рискну. Нужно подняться наверх и устроить лёжку. Тонкий трос, висящий над бездной, — цель моего пути. Все. Я сделал это и дошел. Вот только отдыха не будет. Поднимусь наверх, разложу цепь духов и там посплю. Очередной раз за этот долгий день перевожу дух, выпиваю зелье бодрости и, собравшись силами, закрепляю устройство для подъема на тросе. Без помощи Тай я бы долго разбирался с фиксацией подъемника, а так спустя минуту фиксаторы щелкнули, и, нажав на большую кнопку, я начал подъем. С тихим шуршанием пол уходит из-под ног, и я, набирая скорость, двигаюсь в пустоте. Неожиданно в паре метров впереди возникает скопление светящихся нитей. Я начинаю резкое торможение, но не успеваю полностью погасить скорость и с размаху влетаю в скопление. Нити налипают на тело, замедляя меня, но я продолжаю двигаться вперед, и ко мне со всех сторон начинают сбегаться большие, в две ладони размером, похожие на пауков, многоногие твари. Они прыгают на меня, стараясь зацепиться на теле и впиться жвалами. Я успел сбросить десяток из них в разлом, пока не почувствовал укол сзади в шею. Доспех, чешуя дракона, исчерпав себя, исчез. Ударом кулака я убиваю паука, но еще один укол, потом еще, и я начинаю соскальзывать в темноту. Последнее, что я чувствую, как мое тело подхватывает множество лап, короткая возня, и меня куда-то тащат, и сознание окончательно оставляет меня.